Глава 44. На следующий день Де проснулся в сумерках. Небо было оранжевое. Хлебнув воды из-под крана в ванной, ты вдруг почувствовал сильнейшее возбуждение. Ты спешно оделся и выбежал из гостиницы, точно зная, куда хочешь отправиться. Ты решил пройтись пешком, но эта мысль оказалась не самая подходящая. Ты понял, что пешком далеко не уйдешь, а скоро совсем стемнеет, и ты заблудишься среди развалин. Сам того не сознавая, ты вышел к станции метро Монастираке, но и здесь все было по-другому. Таблички на английском и платформы, все сверкало чистотой. К тому же везде стояли билетные автоматы. Прямо из журнального киоска посреди станции можно было выйти в интернет. Половина журналов была на английском. Ты вошел в оранжевые двери поезда, направлявшегося в Кефисию. В вагоне было свободное место, но ты решил не садиться. Через несколько остановок на станции Амония в вагон вошла молодая парочка. Они целовались, ни от кого не прячась. У него лицо было худое и красное. У нее в ушах были золотые сережки-обручи. Он был фута на два выше ее. Когда они перестали целоваться, он принялся поглаживать ее волосы. Люди смотрели на них, как будто ничего не замечая. «Скоро ты окажешься у ее дома». Когда поезд подъехал к ее станции, ты вдруг вспомнил ту мертвую женщину, у которой лицо было иссечено осколками стекла. Запекшиеся струйки крови, похожие на коралловые нити, кирпичи рухнувшей стены, напоминающие буханки хлеба. Еще в афинском аэропорту ты знал, что отправишься сюда. Вернешься туда, где все и случилось, и где ты будешь ближе к ней. Ты представил себе, как она подходит к двери, как поднимается по лестнице или сидит на низенькой стенке с книжкой в руках. Жизнь обрастает подробностями, звуками, текстурой и светом. Нам по силам воскрешать образы, но не жизнь. У тебя тяжело колотится сердце в предвкушении того, что никогда не случится. На подъезде к ее станции поезд метро затормозил, но не остановился. Пассажиры переглядывались. Никто не мог взять в толк, почему поезд не остановился. На следующей станции ты, тяжело дыша, выскочил из дверей и спешно отправился пешком в ту сторону, откуда приехал. На выходе со станции какой-то торгаш продавал розовые пластмассовые фены. Дюжина девчушек упрашивали своих мамаш купить им эту штуковину. Торгаш сушил сливы, разложенные на полотенце. Сбившиеся в стайку кошки что-то поедали из мусорного бака. Ты все ближе подходил к ее дому, но не тем путем, каким хотел. Ты шел с другой стороны. На дорогу с дерева свисала надломленная ветка. На ней скакали ребятишки, селись отломить ее от ствола. Еще минут 10 ты брел вдоль метропутей, пока не увидел впереди здание, на котором синей краской было выведено «Санте». Теперь ты узнал, где находишься. Пора было задержать дыхание и бросаться вниз. Мимо протарахтел мопед. На мгновение тебе показалось, что ты увидишь ее живой, что целых 2 года она оплакивала твою смерть. Ты подумал, а что если призраки и впрямь возвращаются в те места, где они бывали перед смертью? Быть может, они действительно посиживают у фонтанов и вспоминают былое. Может, они незримые и в самом деле стоят у детских кроваток, вперившись в спящих малюток, которых им уже не суждено узнать. На древнегреческих гробницах запечатлевалось в камне последнее движение. Мать, передающая своего младенца кому-то в мире живых. Отец, машущий рукой живым сыновьям на прощание. Жена, тянущаяся к своему мужу, который дожидается ее в загробном мире и встает ей навстречу. Ты представил себе Ребекку, вырезанную в камне. Она держала за руки тебя и Джорджа, но у нее не было лица. Потому что лицо — это воспоминание, которое никому не под силу воссоздать во всей его целостности. Затем ты вдруг оказался на ее улице и в безрассудном порыве скорби вскинул голову, надеясь увидеть, как она стоит на балконе и ждет тебя.